Да, в том коридоре пока отчетливо ощущается наш запах. Люпин выпустил руку Джеймса и подошел к другу. К тому же другие отличаются по цвету. Он кивнул вправо, где стены уходящего куда-то коридора были то ли покрашены красным, то ли выложены из красного материала. Я бы не был уверен на 100%, что цвета в итоге не поменяются. Ворон протянул руку к дереву. Посмотри, как такое вообще возможно? Дерево на вид напоминало березу. Белый ствол с черными пятнами, тонкие, густо покрытые нежной зеленой листвой ветки и плоды, которые с них свешивались. Плоды были самые разнообразные. Яблоки, груши, кокосы. Ворон обошел дерево по кругу и потер лоб. Возможно, я и ошибаюсь, но ананасы вроде бы не растут на деревьях. Джеймс не обращал внимания на это порождение чьей-то больной фантазии и с тоской заглядывал в коридор, из которого они вышли. Внезапно послышался жуткий скрежет, рядом образовалась арка, и оттуда вывалился взъерошенный Сириус, бродяга. Джеймс подскочил к другу и протянул ему руку, помогая подняться. «Как оказалось, уйти от вас я не могу», — проворчал Блэк. «Меня почти сразу закрутило, я чувствовал, что ношусь по кругу, как белка в колесе, а затем вышвырнула сюда, что и требовалось доказать», — пробормотал Ворон, мельком взглянув на Блэка. «Я немного знаю о волшебных лабиринтах», — он вздохнул, вспоминая, как сам блуждал по одному такому в прошлой жизни, будучи обычным вором. «Они, конечно, отличаются, как отличаются друг от друга волшебники, их создавшие, но одно правило действует почти для всех. Сколько живых существ в лабиринт зашло, столько же должно из него выйти. Собственно, поэтому я не слишком переживал за Блэка, больше за нас, тех, кто остался. Интересно, эти ананасы можно есть?» Римус протянул руку и сорвал плод с березы. «Не знаю, не стоило бы рисковать, но с другой стороны, у нас нет выхода». Ворон покосился на воду, пить хотелось просто жутко. «Неизвестно, сколько нам еще блуждать придется. А магия здесь действует?» — внезапно спросил Люпин, и друзья по несчастью с удивлением переглянулись. Им даже в голову не пришло колдовать в лабиринте. «Не попробуем, не узнаем». Ворон снова достал палочку директора. В такие моменты он предпочитал не искушать судьбу. Подумав, порылся в одной из сумок и вытащил оловянный котелок. «Агуаменти». Котелок быстро наполнился водой, которую Ворон жадно выпил. Затем он снова наполнил его и протянул стоящему ближе всех Блэку. «Я тоже думаю, что здешнюю воду не стоит пить». Люпин еще раз обошел дерево. «В отличие от еды, воду наколдовать мы сумеем, раз магия здесь действует. Из этого следует, что мы можем осторожно попробовать эти фрукты. Тем более, я не ощущаю в них угрозу, точнее, не я, а волк. А вот к воде мне не хочется даже приближаться». «Что значит, волк?» Сириус попил и протянул котелок Джеймсу. «Я оборотень, вы что, не знали?» Люпин удивленно посмотрел на Блэка. «Нет», — Сириус покачал головой. «Догадывались, что с тобой что-то не так, но ты на полнолуние как ни в чем не бывало бродил по школе в компании с этим». Блэк неприязненно покосился на Ворона, «да еще с вашим громилой Мальсибером, так что мы решили, что оборотнем ты быть не можешь, хотя сначала мысли такие проскальзывали. Но как тебе это удалось?» С трудом, Люпин принялся срывать фрукты и складывать их на покрывало, которое достал из сумки. «А вот Питер знал, но ничего не мог вам сказать», — оборотень хмыкнул. «Так, кто тут самый голодный?» Парни переглянулись. Никто не хотел рисковать и пробовать эти странные фрукты, растущие на странном дереве. Наконец Римус вздохнул. «Ладно, давайте я, в случае чего перекинусь. Зверям многие яды не страшны». «Угу, если только это не магическая ловушка с неизвестным исходом». Ворон с удовольствием скормил бы фрукты Блэку, но вынужден был согласиться с аргументами Люпина. «А ты держи палочку наготове. Ты же ее одолжил, так что тебе и колдовать». Иримус осторожно откусил кусок от яблока. Альбус Дамблдор растерянно разглядывал руны на льду, опустившись перед замерзшим ручьем на колени. Никогда не видел ничего подобного. Он встал и оглянулся на Рейнарда. Тот сидел на поваленном дереве, закрыв лицо руками. Рядом сгорбился Питер Петтигрю. «Как вам вообще пришло в голову это безрассудство? Вы им поможете?» — вместо ответа спросил Рей. «Я сделаю все, на что способен, но боюсь, что без палочки». Директор с отчаянием посмотрел на темный силуэт кургана. «Что случилось?» К ручью из-за деревьев вышел Том и обратился к Мальсиберу. Директора он подчеркнуто проигнорировал. «Это что еще за новости? Кто тебе позволил писать мне письма? Мне показалось, что вы как бы опекаете Северуса. а он сейчас в смертельной опасности, поэтому я осмелился». Начал тихо оправдываться Рей. «Том, директор подошел к темному лорду, что ты здесь делаешь?» «Письмо получил, в котором меня как можно скорее просит сюда прибыть», — резко ответил Том. «Хотя после того, что Снейп натворил, я бы оставил его гнить там, где он сейчас находится. Что, кстати, с ним произошло? Вместе с Ремусом Люпином, Джеймсом Поттером и Сириусом Блэком он стал заложником древней усыпальницы, по непроверенным сведениям, принадлежащей Мерлину». Дамблдор снял очки и устало начал их протирать. «Чтобы туда пройти, Северус умудрился подменить мою палочку, которая, как оказалось, является своеобразным ключом к месту упокоения Мерлина. Хотя я абсолютно не понимаю, как ему это удалось. Я не ощущал и не ощущаю никаких следов магии, примененной ко мне. Снейп украл вашу палочку, Дамблдор». Том посмотрел на директора круглыми глазами, затем мигнул и расхохотался. «Да за это я готов простить ему половину того, что он натворил. В тебе что-то изменилось, Том», вдруг сказал Альбус, надевая очки. «Ты стал другим, хотя я не могу понять, что именно изменилось. Сейчас, по прошествии времени, я немного остыл, и порой ловлю себя на мысли, что не так уж и злюсь на Северуса». Лорд заметил на льду руны, подошел к ручью и принялся их разглядывать. «Наверное, это потому, что я уже так давно не ощущал себя цельным, что забыл, как это бывает. Задачи, на которые я раньше тратил колоссально много времени и сил, сейчас кажутся мне простыми, а решение приходит в голову практически сразу. Странное чувство. Наверное, в этом что-то есть, и действительно нельзя делить неделимое. Сейчас я вряд ли повторю эксперимент, который загубил Северус. Просто не смогу. Нужно искать другие пути для достижения цели. Возможно, именно в этой гробнице я смогу найти ответы. Заодно и спасем четырех малолетних идиотов». «Ты очень сильно изменился», — Альбус покачал головой. «Для меня спасение детей стоит на первом месте, но я тоже не откажусь посмотреть на тайны, которые унес с собой Мерлин. А я ведь видел некоторые из этих рун», — внезапно сказал Том. «Северус мне их показывал в тот самый день, когда так феерически загубил дело всей моей жизни. Нам нужно попасть в библиотеку, и желательно, в вашу личную. Насколько я помню, в ней хранится много информации, относящейся к эпохе Мерлина». Темный лорд вскочил на ноги и зашагал по тропинке к Хогвартсу. Дамблдор быстро поравнялся с бывшим учеником, а Мальсибер и Петтигрю поспешили вслед за взрослыми. «О чем он говорил?» — шепотом спросил Питер Урея. «Понятия не имею», прошептал в ответ Рейнард. «И спрашивать, если честно, не горю желанием. Мне и так повезло, что он меня не тронул. К тому же Северус не упоминал, что что-то ему сделал. Но они же помогут ребятам». Впервые за эти сутки в голосе Питера прозвучала надежда. «Хотелось бы верить. Может быть, вдвоем директор Дамблдор и он что-нибудь придумают». Альбус повернулся к тому. «Я все же не пойму, как Северусу удалось поменять палочки. Думаю», — Том усмехнулся, вспоминая приключения на вокзале, когда он по чьей-то злой воле лишился магии, что он ее украл. «Вот поэтому-то вы и не чувствуете чужого магического вмешательства. Его просто не было». Глава 59. Ворон с ненавистью посмотрел на дерево и выругался. «Мы ходим кругами», — Люпин привалился к стене. «Не понимаю, почему это происходит, мы явно что-то упускаем. Какая удивительная проницательность». Сириус оторвал от ветки дерева плод, по виду напоминающий яблоко. «Куда бы мы ни свернули, в итоге все равно оказываемся здесь. И это странно, потому что мы проходим там, где нет нашего запаха, а значит, это все время новые коридоры». Люпин поднялся на ноги и принялся расстилать на полу одеяло. «Уж можете мне поверить. Интересно, сколько мы здесь уже болтаемся?» Джеймс разглядывал дерево, выбирая плод поаппетитнее. «Судя по ощущениям, несколько дней». Ворон вытащил из кармана палочку директора и повертел ее в руке. «Подозреваю, что наши близкие уже нас мысленно хоронят. Хорошо хоть, эти фрукты, или что это вообще, съедобны». Люпин начал обрывать плоды. «А еще нам повезло, что их запас так быстро восстанавливается. Но что, что мы упускаем?» Ворон подошел к стене и стал тщательно разглядывать камни. «Как же мне все это надоело». Он поднял палочку и направил ее на стену. «Бомбарда». Коридор содрогнулся. Стоящие на ногах парни не удержались и повалились на пол, а из рушащейся стены прямо на ворона полетели камни. Тот едва успел отпрянуть назад, и Люпин за шиворот оттащил его от опасного места. Когда камни прекратили сыпаться и пыль улеглась, Все трое зло уставились на ворона. «И ты еще нас называешь идиотами?» Джеймс попытался добраться до лежащего ворона, но запнулся о камень и упал, разбив колени. «Тише!» Люпин вдруг насторожился и повернулся к разрушенной стене, где зияла большая темная дыра. «Ты, кретин, ты понимаешь, что мы остались без пищи?» Сириус откидывал камни, засыпавшие дерево, которое было их единственным здесь источником пропитания. «Тише!» Люпин повысил голос и принялся подкрадываться к проему. «Что там, Римус?» Ворон помотал головой, пытаясь стряхнуть пыль и мелкий мусор с волос. «Не знаю, такое чувство, что там есть что-то живое». Оборотень осторожно ступил в комнату, вход в которую образовался из-за вспыльчивости ворона. Джеймс и Сириус переглянулись и нерешительно подошли к Люпину. Спустя полминуты к ним присоединился ворон. «Я ничего не вижу», — наконец заявил Валет. «Почему здесь так темно? Почему не горят факелы?» «Люмос», кончик палочки Сириуса засветился, и парни принялись осматривать небольшое помещение, в котором оказались. Внезапно в дальнем углу что-то шевельнулось. «Люмос», ворон сделал шаг в ту сторону, и тусклый огонек осветил фигуру большого зверя, замершего возле стены. «Это что, тигр?» Джеймс Поттер осторожно приблизился к ворону. В это время тигр снова шевельнулся и словно стряхнул с себя столетиями сковывавшие его цепи. По полосатой шкуре проскользнули золотистые искры, и животное медленно повернулось в сторону замерших ребят. «Парни, сюда, бежим!» Голос Люпина вывел ворона из ступора, и Валет, схватив за руку замершего Поттера, рванулся к другу. Оборотень стоял возле противоположной от проема стены, открыв неприметную дверь. Тигр стряхнул с себя остатки заклятия и с глухим рыком прыгнул в сторону своей предполагаемой добычи. «А-а!» Ворон кинулся к двери, таща за собой Джеймса. Впереди него мчался Сириус. Римус бежал последним, тихонько завывая от страха. Коридоры, по которым они мчались, подгоняемые голодным хищником, были темными, узкими и извилистыми, но никто из перепуганных парней не обращал на это внимания. Ворон, на каком-то этапе умудрившийся обогнать Сириуса, первым влетел в большое помещение, по стенам которого сразу же зажглись волшебные факелы. Валет не заметил невысокую лестницу, ведущую в комнату, и предсказуемо упал, кубарем прокатившись по ступеням и полу. «Твои падения становятся какой-то нездоровой традицией», Люпин с трудом переводил дыхание, остановившись рядом с другом. «Где монстр?» Простонал ворон и огляделся по сторонам. Тигр бесновался прямо перед лестницей, ведущей в комнату, словно не мог переступить невидимый барьер. «Это хорошо, наверное», ворон в последний раз покосился на тигра и принялся осматривать комнату. Комната была полукруглой, с двумя входами, в один из которых вбежал ворон, и практически пустой, за исключением какого-то возвышения посредине. «Что это такое?» Сириус, держась за бок, приблизился к возвышению. «Здесь что-то написано». Джеймс подошел к другу и уткнулся носом в испещренную знаками поверхность. «Поттер, я бы на твоем месте не стал так низко склоняться над этим камнем». «Почему?» Джеймс поднял голову и посмотрел на ворона. Тигр в очередной раз громко рыкнул и лег возле лестницы. По шкуре пробежали золотистые искры, и зверь словно начал застывать. «Вот это чары!» – присвистнул Сириус. «Я бы не отказался научиться чему-то подобному. А я бы попробовал убраться отсюда», – Люпин заглянул во второй коридор, ведущий из комнаты. «Почему-то мне кажется, что мы на верном пути». «Нет, ни за что», – ворон подошел к возвышению. «Только не сейчас, когда мы нашли гробницу Мерлина. Это бред какой-то». Том поднялся с колен и отряхнул со штанов снег. «Не могу поверить, что мы не можем перейти паршивый ручей. Для того, чтобы его перейти, нужен ключ, а его-то у нас и нет». Альбус устало провел рукой по лицу. «Мы уже целую неделю бьемся над этой загадкой прошлого и ничего не можем сделать. Не понимаю, зачем нужно было покрывать весь этот лед непонятными сочетаниями рун, если от расшифровки нет никакого проку. Это же просто издевательство какое-то. Скорее всего, подобная шутка и есть самое настоящее издевательство». Альбус развернулся и побрел по тропинке к замку. «Представь себе, как два далеко не глупых и достаточно умелых мага сутками сидят над древними фолиантами и пытаются раскрыть замысел давно почившего колдуна, а в итоге получают пшик. Какой удар по самолюбию! И что же делать?» Том поравнялся с Дамблдором. «Я не знаю, Том. Мне известно только, что с каждым днем шанс вытащить мальчиков живыми становится все более призрачным. Полагаю, сегодня мне придется сообщить родителям детей о том, что произошло. Это будет ужасно», — Том поморщился. «Я, пожалуй, удалюсь. Ну уж нет, Альбус остановился и пристально посмотрел на бывшего ученика. Я пошел у тебя на поводу и целую неделю держал произошедшее в тайне, так что будь добр разделить со мной всю меру ответственности. Том гневно сверкнул глазами, но промолчал и быстрым шагом пошел по тропинке. До Хогвартса мужчины дошли в полном молчании. Когда они вошли в холл, от стены с часами факультетов отделилась хрупкая девичья фигурка и двинулась им навстречу. Профессор Дамблдор, Пандора остановилась и обхватила себя за плечи. «Скажите мне, что это глупая шутка Мальсибера, и что Ремус с Северусом сейчас готовится ехать в школу? Мисс Дэвис, что вы здесь делаете? Каникулы закончатся только завтра. Я получила письмо. Папа доставил меня в Хагсмит, но я не понимаю, что произошло. Мисс Дэвис, а разве мистер Мальсибер ничего вам не объяснил? Профессор, пожалуйста», Пандора сложила руки в молитвенном жесте, «скажите мне, что все хорошо, скажите мне, что с ними ничего не случилось. Боюсь, мисс Дэвис, ради Мерлина, Дамблдор, да скажите девчонке правду», Том раздраженно прервал директора. «Мисс, как вас там, Дэвис, ваши друзья, скорее всего, погибли. И это факт, к сожалению», Том подвинул замершую девушку и быстро направился к лестнице. «Профессор, простите, Пандора, но боюсь, мистер Редбу на этот раз прав». Альбус сочувственно посмотрел на бледную Пандору и пошел за Томом. «Этого не может быть», – прошептала девушка, – «этого просто не может быть». Дверь распахнулась, и в холл влетела Амелия. Увидела застывшую Пандору и подбежала к ней. «Я такое жуткое письмо получила от Рейнарда. Ведь это не может быть правдой, с ними же все в порядке, с Севом все хорошо, Амелия, директор сейчас сказал, что...» «О, Мерлин, Рем...» Пандора закрыла лицо руками и села прямо на каменный пол. «Я не верю», – прошептала Амелия, – «это не может быть правдой. Я не поверю, пока не увижу его тело, пока». Она опустилась рядом с Пандорой и обняла ее за плечи. Поняв, что ее горе кто-то разделяет, Пандора наконец-то почувствовала, как по ее лицу потекли слезы. Спустя час Рейнард Мальсибер нашел девушек, в обнимку сидящих на полу в холле и тихо плачущих. Глава 60. Ворон внимательно осматривал саркофаг, стараясь отвлечься от громкого спора о сокровищах и благоразумии. «Бродяга, на этот раз я полностью согласен с Римом», Джеймс, насупившись, смотрел на друга, который отчего-то решил поддержать Снипа. «Да что с тобой такое, Сахатый? Где твой дух авантюризма? Приказал долго жить. После всех этих блужданий кругами по бесконечным коридорам я начал желать обычной скучной жизни. Ходить в Хагсмит по выходным, пить сливочное пиво, и желательно Севенс, а почему бы и нет?» Поттер покосился на ворона, который ползал вокруг постамента. «Как-то это скучно звучит», – пробурчал Блэк. «Вы оба забываете одну неприятную вещь». Ремус стоял возле предполагаемого выхода, скрестив руки на груди. «Какую? Вы можете продолжать совершать безрассудство, можете попробовать жить спокойно, но при одном условии. Сейчас наши близкие, скорее всего, уверены в нашей гибели. И нам придется не только выбраться отсюда, но и как-то уцелеть после встречи с убитыми горем родными, которые вполне способны прибить нас от радости. Снейп, как ты только терпишь этого зануду?» — фыркнул Сириус. «Он не зануда, он моя честь, совесть и якорь, который может уберечь меня от слишком опрометчивых поступков», — ворон выпрямился. Когда дело касалось различных тайников, он начинал чувствовать себя гораздо уверенней. «Сев, хватит копаться, пошли», — Ремус нахмурился. «Еще неизвестно, сколько нам отсюда выбираться придется, а еды у нас больше нет». «Подожди минутку», — ворон протянул руку и провел по кромке саркофага. Наткнувшись на незаметный выступ, надавил на него и отпрыгнул в сторону. Тяжелый каменный саркофаг со скрежетом повернулся вокруг своего постамента, открывая тайный проход, ведущий куда-то вниз. Парни замолчали и осторожно придвинулись к открывшемуся проему. «Что-то мне не хочется туда идти», — пробормотал Ремус, втягивая носом воздух. «Одному Мерлину известно, что там за ловушки. Мерлину, скорее всего, неизвестно», — ворон зажег свет и заглянул внутрь. «Он как бы мертв и охраняет вход, а насчет ловушек не уверен, что они там есть. Почему? Весь этот курган — одна сплошная ловушка, большая и непредсказуемая, но все же не смертельная. Тигр еще этот, который нас чуть не съел». Джеймс наклонился к краю прохода. «Да брось, мы бы не смогли убежать от него. Рем, может, и сумел бы, но не мы. Эта тварь загнала нас сюда. Вопрос, зачем и почему, собственно, тигр?» Ремус задумался. Чтобы смешнее было, ворон начал спускаться. В общем, думаю, что ловушек здесь нет, потому что нас вообще сюда пустили. Наверное, мы чем-то понравились охране. Или они испугались, что ты все здесь разнесешь. Вот и показали нам выход, а заодно и погребальный зал. Римус пошел вслед за другом. Не исключено, ворон осторожно поставил ногу на очередную ступень. Джеймс переглянулся с Сириусом, и они двинулись вслед за вороном и оборотнем. Спуск был недолгим. Очень скоро парни очутились в небольшой полукруглой комнате, абсолютно пустой. На стенах висели факелы, причем не волшебные, а самые обычные. Я не стал бы их поджигать. Сириус подошел ближе и принюхался. Воняют они преотвратно. Еще бы, сколько, по-вашему, лет тому жиру, в котором их вымочили. Римус обошел комнатку по кругу. Сев, посмотри, здесь, кажется, что-то есть. Ворон подошел к другу и посветил огоньком своей палочки в то место, на которое указывал Римус. Да, кирпич неплотно стоит, ворон задумался. Странно, какой-то детский тайник. Давайте все равно посмотрим, что в нем, предложил Сириус. Конечно, посмотрим. Ворон принялся бормотать заклятие обнаружения вредоносных чар. Вот здесь они как раз и могут встретиться. Ловушки, я имею в виду. Мы поняли, раздраженно ответил Джеймс. Скажи, Поттер. Ворон внезапно обернулся и посмотрел на Джеймса. Однажды на первом курсе ночью кое-что произошло. Хоть вы и говорите, что мне все это прибредилось, но прошатавшись с вами вместе столько времени, я понял одну вещь. Никогда и ни при каких обстоятельствах мы ничего одновременно пожелать не сможем. Вы же даже друг с другом постоянно спорите. Он хмыкнул и снова повернулся к тайнику. Осторожно подцепив камень, валет вынул его и положил на пол. Затем закусил губу и сунул руку в образовавшуюся нишу. Стоящие рядом парни затаили дыхание. Ворону очень сильно захотелось разыграть их, притворившись, будто что-то схватило его за руку, но он подавил в себе этот хулиганский порыв. Ниша казалась пустой, и ворон уже хотел разочарованно отойти, как наткнулся на небольшой сверток. Вынув его, ворон аккуратно развернул тряпицу. И что это все? Возмущенный вопль Сириуса отразился от стен, когда на ладони ворона осталась маленькая статуэтка. Она изображала очень красивую девушку, одетую в индийское сари с цветком лотоса в руках. Кто это? И почему ее так тщательно прятали? Ворон недоуменно повертел статуэтку в руках. Это Парвати, уверенно сказал Джеймс. Богиня, культ которой был распространен в Индии. Откуда ты знаешь? Лили увлекается этой темой, а я делаю вид, что ужасно заинтересован, скривился Джеймс. Хоть так я могу говорить с ней спокойно. Кстати, это всего лишь одна ипостась богини. Вторая не такая привлекательная. Сев, Римус взял статуэтку и принялся рассматривать ее лицо. Она похожа на ту, что ты притащил откуда-то. Черная женщина с ожерельем из черепов. Ворон пригляделся. Точно. Значит, это пара? Забавно. Если это две ипостаси одной и той же женщины, то что получается? Они на самом деле одинаковые? Или как? В общем, ничего здесь нет. Джеймс двинулся к выходу из комнаты. Пойдемте уже отсюда. А может, в саркофаг заглянем? Внезапно предложил Сириус. Нет. На этот раз к возмущенному воплю Джеймса и Римуса присоединился ворон. Нет так нет. Чего орать-то? Выбравшись из тайника, ворон вернул саркофаг на место и повернулся к Люпину. «Веди нас, а проводник, не ерничай!» Люпин быстро направился к выходу. В отличие от всех предыдущих, этот коридор был довольно узким. После пары сотен метров парни вынуждены были продвигаться гуськом, а дальше вообще протискиваться. К тому же потолок начал опускаться, и вскоре им пришлось встать на четвереньки. «Ты уверен, что мы правильно ползем?» Пробормотал ворону ползущего впереди Люпина. «Уверен. Во-первых, этот коридор очень сильно отличается от всех остальных. А во-вторых, я чувствую запах свежего воздуха. Мы недалеко от выхода». Едва Римус произнес последние слова, как уперся в стену. Протянув руку, он начал ощупывать преграду. «Только не говори, что это тупик», – простонал Сириус. «Тут негде даже развернуться. Нам придется ползти задом, а это те еще ощущения. Я что-то нащупал». Римус с трудом протянул руку назад. «Сев, здесь, похоже, те же символы, что и на льду. Попробуй передать мне палочку директора». «Угу». Ворон долго возился, прежде чем ему удалось вытащить палочку и вложить ее в руку друга. «Снейп, осторожней, ты меня уже три раза умудрился пнуть», послышалось ворчание Поттера. «Извини, так получилось». Ворон в это время пытался вернуть себе устойчивость. Ты что, действительно извинился? Вот такой вот я загадочный. Уф, наконец-то, Рем, что там? И тут в глаза ворону ударил яркий свет. Свет был настолько интенсивный, усиленный отражением от снега, что глаза у всех четверых начали слезиться. Слишком много времени они провели в полумраке, а то и в полной темноте. Проморгавшись, они увидели, что вылезли с противоположной стороны от входа в курган. «Ну, пошли в замок», — как-то неуверенно предложил Сириус. «Тише», — Люпин прислушался. «Там люди, много людей. Как это вообще произошло?» Женский голос донесся до парней, и теперь не только оборотень услышал нездоровое оживление на другом берегу ручья. Парни переглянулись и осторожно двинулись к месту переправы. Когда они вышли из-за кургана, то увидели большую толпу людей, которые кричали друг на друга, плакали и заламывали руки. Некоторое время никто не обращал внимания на ребят, выбравшихся из ловушки древней гробницы. Они смогли спокойно подойти к ручью, и ворон прикоснулся к льду палочкой директора Дамблдора. Но когда Сириус первым ступил на тропу, их наконец заметили. На противоположном берегу наступила просто оглушающая тишина. Сейчас можно было разглядеть, что там собрались родители Джеймса и Сириуса, мать и дед ворона, и еще хрупкая русоволосая женщина, в которой без труда можно было узнать мать Ремуса. Рядом стояли директор Дамблдор, профессор МакГонагалл, профессор Слизнарт и несколько студентов. Увидев обращенные на них взгляды, которые не предвещали ничего хорошего, ворон малодушно попятился и даже обернулся в сторону кургана. «Иди», – прошептал ему на ухо Ремус, – «я понимаю, что страшно, мне самому не по себе, но не убьют же нас в самом деле». Глава 61. Ворон задумчиво смотрел на потолок в кабинете директора. Он провел здесь много времени, а потолок как-то не разглядел. Какие любопытные трещины. «Сивирус, ты увидел там что-то интересное?» — прервал задумчивое созерцание потолка Альбус. «Ремонт здесь пора бы сделать», — философски заметил ворон. «Ты совсем охренел, щенок», — рявкнул Том, видя, что его подопечный совершенно не реагирует на справедливый разнос, который продолжался вот уже два часа. Первоначально всех находившихся на другом берегу людей охватил ступор, благодаря которому парни без особых проблем перебрались через ручей. Ворон сразу же подошел к Дамблдору и протянул ему палочку. «Извините, профессор, я не знал, что все так получится». «А на что ты рассчитывал?» Альбус еще не совсем отошел от пережитого шока. «Я думал, что мы быстро разведаем обстановку и вернемся до того момента, как вы обнаружите пропажу. То есть ты просто вернул бы мне палочку?» «Конечно, я бы ее снова подменил», — пожал плечами ворон и направился к матери и деду, не обращая внимания на потерявшего дар речи от такой наглости директора. «Сириус, Мерлин, ты жив?» Вальбурга, первая из присутствующих, пришла в себя и бросилась к сыну, одновременно обнимая его, проверяя на наличие повреждений и ругая так, что ей позавидовали бы портовые грузчики. Что затем началось, ворон вспоминать не хотел. Родные бросились к детям, громко причитая и ругаясь. Они так старались перекричать друг друга, что от шума звенело в ушах. Деканы вместе с директором стояли в сторонке и молча смотрели на это представление. Ворон стоически терпел объятия и слезы Эйлин, и также стоически сносил ее подзатыльники. Он смотрел на деда, который, нахмурившись, стоял рядом. «И что это того стоило?» — негромко, на грани слышимости, спросил мистер Принц внука. «Это было познавательно», — наконец смог вставить ворон в монолог матери. «Ну-ну». Мистер Принц резко развернулся и направился в сторону замка. «Скотина, ты хоть представляешь, как мы перепугались?» Эйлин отвесила сыну очередной подзатыльник. «Боюсь, что нет. Сколько мы отсутствовали? Почти две недели. Сивирус, ты будешь наказан за эту глупую, безрассудную, отвратительную выходку». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — ворон обнял мать. «Прости, что заставил вас волноваться. Это нечестный прием», — слабо улыбнулась Эйлин, прижав сына к себе. «Ты все равно будешь наказан за свой безрассудный, отвратительный, глупый». «Я понял, мама. Разве я против, господа и дамы?» — прервал царившее веселье Альбус. «Пройдемте в Хогвартс. Там, по крайней мере, теплее. По дороге мы все немного успокоимся, начнем думать рационально и определим степень вины каждого из участников инцидента». И он показал пример всем присутствующим, направившись по тропинке вслед за мистером Принцем. В холле Хогвартса Альбус остановился под часами и оглядел вошедших за ним людей. «Я думаю, прежде всего необходимо выяснить, что же произошло на самом деле. Мистер Снейп, будьте так добры, проследуйте в мой кабинет. Эйлин, «Ты же не против?» Эйлин медленно покачала головой. «А почему я?» Ворон набычился. Он не считал себя виноватым в том, что они проболтались по лабиринту целых 2 недели. «Потому что, Северус, у тебя каким-то невероятным образом оказалась моя палочка, и я просто уверен, что идейным руководителем данного безумства был именно ты». Отбросив церемонии, Альбус широкими шагами направился к лестнице. Ворону ничего не оставалось, как последовать за ним. В кабинете его ждал сюрприз в виде тома Риддла, сидевшего в кресле и читавшего древний фолиант. Услышав звук открываемой двери, Том, не оборачиваясь, процедил: «И здесь ничего нет. Я понятия не имею, как мы их оттуда вытащим. Или хотя бы их тела. А уже не нужно никого вытаскивать». Альбус устало прошел по кабинету и опустился в свое кресло. «Мальчики сами нашлись». «Что?» Том резко обернулся и принялся сверлить взглядом сжавшегося ворона. «Нашелся, значит. Я, с вашего позволения, буду присутствовать на допросе моего внука». Мистер Принц решительно вошел в кабинет директора, огляделся и направился к свободному креслу, стоящему рядом с тем, в котором устроился Том. «А теперь рассказывай, какие именно черти надоумили тебя пуститься в эту авантюру?» «Ну, я еще во время турнира увидел курган, и все это время собирал о нем данные. По некоторым источникам выходило, что гробница принадлежит самому Мерлину. Естественно, мне стало интересно. Я почитал о нем, узнал о том, как перейти ручей, и рассказал обо всем своим друзьям. Вот так мы и решились на эту, как ты сказал, авантюру», четко отрапортовал Ворон. «Мародеры, эти долбанутые психи», Альбус кашлянул, «простите, эти не совсем разумные личности следили за нами. При открытии кургана произошел некий инцидент, и мы оказались заперты внутри. Там находится волшебный лабиринт, по которому мы и блуждали все эти 2 недели. Когда вышли, то увидели вас, все». «Все, значит?» Том поднялся и направился к ворону, сжимая кулаки. «Теперь уже кашлянул мистер Принц, и тому пришлось вернуться в кресло. Ты какая-то ходячая катастрофа. Мне об этом уже говорили», кивнул ворон и принялся рассматривать потолок. «Как ты умудрился подменить мою палочку, и где ты нашел замену?» Задал интересующий его вопрос Дамблдор. «Это было нетрудно, профессор». Ворон на секунду оторвался от созерцания трещин. «А вот откуда я добыл вторую палочку, я вам не скажу, это не мой секрет. Считайте, что я ее нашел. Вот же дрянь какая!» Искренне восхитился Том. «Я попрошу не оскорблять моего внука». Мистер Принц привстал и гневно посмотрел на Тома. «Да твоего внука пороть нужно. Не будем ссориться». Тут ворон отключил слух и продолжил любоваться потолком. «Том, успокойся», — Альбус одернул бывшего ученика. «Что вы нашли в гробнице?» «Ничего», — ворон самым честным взглядом посмотрел на директора. «Нам как-то не до поисков было, выход бы найти». «Хорошо, а теперь слушай, в чем будет заключаться твое наказание?» Альбус взял театральную паузу. «Ты вместе со своими друзьями в течение 2 месяцев будешь помогать профессору Спраут. У нее какие-то проблемы с мандрагорами. Вся забота об этих капризных растениях ложится на вас». «Да, я поговорю с профессором Спраут, она не должна будет вам подсказывать. И не дай Мерлин, хоть одно из растений погибнет». «Что?» — ворона передернула. «Как вы себе представляете процесс ухаживания за мандрагорами, если мы их только пересаживать учились?» «Библиотека открыта до позднего вечера», — отрезал Альбус. «Да, раз уж ты так озаботился проблемами ремонта моего кабинета и не слушал, что мы обсуждаем, то повторюсь, баллы я решил с вас не снимать, ваши факультеты не виноваты в вашем безрассудстве, к тому же сейчас каникулы». «Хоть за это спасибо», — буркнул ворон. «А вам не кажется, что наказание слабовато?» Он тут же прикусил язык, проклиная себя за неумение держать его за зубами. «О, нет, твоим личным наказанием будет мысль о том, что мы с присутствующими здесь мистером Дамблдором и мистером Принцем собираем экспедицию. Уже завтра мы пойдем по вашим стопам и войдем в гробницу великого Мерлина», — ласково произнес Том, с удовольствием глядя на изменившееся лицо ворона. «Я могу идти?» — с трудом справившись с нахлынувшими эмоциями, произнес ворон. «Иди, сегодня после обеда профессор Спраут будет вас ждать». Альбус махнул рукой в сторону двери. Ворон вышел за дверь и встал на лестницу. Доехав до горгульи, он с каменным лицом прошел по коридору и поднялся на 8-й этаж. Выручая комната открылась сразу. Войдя, ворон мысленно поблагодарил умную комнату и подошел к столу, заставленному различной посудой. Ничего, кроме стола с посудой, в комнате не было. Взвесив в руке первую кружку, ворон с силой швырнул ее в стену. Сволочи, вторая кружка полетела вслед за первой, твари, тарелка разлетелась осколками. Как же так, это нечестно. Посуда продолжала биться, и ворон уже не смотрел, какой именно предмет летит в стену. Это я обнаружил и открыл эту демонами забытую гробницу. Я, он обессиленно опустился на пол и закрыл лицо руками. Это нечестно, прошептал он. Ворон стиснул зубы, чтобы не разреветься от обиды и осознания своего поражения. Слишком многое он ставил на эту авантюру, его будущее зависело от того, будет ли он упомянут в списке тех, кто сделал это невероятное открытие. О том ясно дал понять, что его наказание заключается именно в том, что все последующие открытия, связанные с курганом, пройдут мимо него. Они думали, что ущемляют его самолюбие. Принявшие это решение маги даже не догадывались о том, что это значит для ворона на самом деле. Внезапно ворон почувствовал постороннее присутствие. Подняв голову, он увидел Роксану. «Привет», — ворон заставил себя улыбнуться. «Давно не виделись. Не переживай, огненные буквы застыли в воздухе. Все будет хорошо. Уже ничего не будет хорошо», — покачал головой ворон. «Чтобы успешно заниматься тем, чем я хочу, мне нужно заработать репутацию. А что я смогу предъявить нанимателю? Гробницу ненормального рыцаря, когда я пытался вытащить из ловушки Беллу? Или то, что я обнес сейф ее мужа? Ты хочешь получить все и сразу?» Роксана нахмурилась. «Я хочу получить хоть что-то. Почему я такой хронический неудачник?» «Это риторический вопрос, да, не обращай внимания. Смотри на все произошедшие позитивно. У тебя подбирается прекрасная команда. Профессиональный вор, оборотень, рей, выполняющий силовую поддержку. Мастер-артефактор, который после окончания вами Хогвартса, скорее всего, уволится и присоединится к вам. Да и девчонки что-то могут. Да, команда прекрасная, я не спорю. Но вся проблема заключается в том, что мне никто не даст лицензию на открытие фирмы, занимающейся легальным разграблением гробниц, если можно так выразиться. Без рекомендаций, которой служило бы участие в открытии гробницы Мерлина, мне даже соваться в министерство не стоит. Я же не идиот, я прекрасно понимаю, что в первых строчках списка меня бы не было, но хоть на предпоследнее место я и ребята могли рассчитывать. Не переживай, ты что-нибудь придумаешь. А сейчас покажи мне, что ты нашел в кургане. Ворон вытащил из кармана статуэтку и поставил ее на пол. Я так и знала, что она там. Роксана беззвучно рассмеялась и сделала в воздухе пируэт. Еще бы знать, что это такое и почему она была так тщательно спрятана. Это вторая часть ключа. Какого ключа? Ворон поднял статуэтку и принялся вертеть ее в руках. Ты помнишь легенду о трех братьях и смерти? Помню. Только это не легенда, это сказка, это именно легенда. Бард Бидль ее слегка переделал, чтобы не оскорблять память братьев. В первом варианте братьев было четверо. Четвертый брат был вором, и он, согласно этой легенде, попросил у смерти ключ, который может открывать любые двери. После того, как третий брат, который всю жизнь прятался под мантией, наконец решил предстать перед смертью и снял ее подарок, четвертый брат проследил за гостьей до ее чертогов и подаренным ему ключом запер старушку, после чего ушел, обезопасив тем самым себя и своих потомков. «Ничего себе, предприимчивый братец!» – присвистнул ворон. После того, как четвертый брат запер смерть в ее чертогах, он разломил ключ на две половинки, которые приняли вид этих фигурок, и спрятал их в надежных местах. Альбус Дамблдор всегда интересовался дарами смерти, так называются эти игрушки. Он нашел того, кто переслал ему одну из частей ключа, но на этом дело застопорилось, и он отнес эту часть в выручай комнату, откуда ты ее благополучно утащил. «Значит, у меня теперь цельный ключ?» Ворон посмотрел на статуэтку с большим уважением. «Да, это правда дары смерти, это очень ценные и древние артефакты», — Роксана всплеснула руками. «Неужели ты думаешь, что смерти заняться больше нечем, только подарки направо-налево раздавать? Знаешь, а ты права. Моя находка меняет дело». Ворон поднялся и спрятал часть ключа в карман брюк. «Пойду, обрадую ребят». «Да, а ты случайно не знаешь, как выращивать мандрагоры?» Глава 62. «Больше никогда, слышишь, никогда так меня не пугай». Не успел ворон зайти в общежитие, как на него налетела Амелия и принялась колотить в грудь маленькими, но крепкими кулачками. «Откуда ты здесь?» Ворон перехватил руки девушки. «Когда в Альбурге сообщили, слышал Регулус, он был в панике», — рассказал Джорджу. Джордж послал сову Майклу, Майкл проболтался Лаванде, а та послала сову мне. Я связалась с профессором Флитвиком, и он разрешил мне воспользоваться своим камином. И вот я здесь. Все в порядке, с нами все в порядке. Ворон погладил Амелию по голове. «Больше не делай так», — всхлипнула девушка. «Не могу обещать», — покачал головой ворон. «Амелия, мне нужно с ребятами поговорить. Они сейчас одни?» «Да, всех родителей попросили отсюда, полчаса назад». «Амелия, мне нужно рассказать ребятам про нашу отработку и кое про что еще». Ворон снова погладил ее по голове. «Ты можешь принести нам чего-нибудь пожевать, а то мы 2 недели одними фруктами питались». «Да, конечно, я сейчас все принесу». Амелия побежала к выходу из общежития, а ворон направился к своей комнате. Сев, Мальсибер кинулся к ворону и обнял его. «Рей, ты мне ребра сломаешь», — прохрипел ворон. «Отпусти». Мальсибер прекратил душить ворона, и тот, подозрительно глядя на друга, позволил себе его обнять. «Я думал, что вы...» «Сев, ты извини, это я позвал лорда, я так запаниковал, что написал ему письмо». «Да ничего, Том бы все равно об этом узнал, так что не переживай». «Почему ты пытаешься вывести его из себя? Это же опасно. Я его боюсь, прямо до дрожи, а когда я чего-то боюсь, во мне просыпаются нездоровые инстинкты. Странная реакция на страх. Уж какая есть. Люпин, нам с тобой предстоит 2 месяца выращивать мандрагоры. Баллы с нас не сняли, и нас. Северус». Люпин нахмурился и приподнялся на кровати. «Наше достижение присваивается Альбусом Дамблдором и Томом Ридглом. Ах да, чуть не забыл, там еще мой дед будет 3-м, а вот нас из числа открывших гробницу Мерлина исключили». «Ну и Мерлин с ними», — облегченно вздохнул Римус и снова упал на кровать. «Я думал, меня мама порвет. Я на время засомневался, кто из нас оборотень. Вот что, я так этого не оставлю», — ворон задумался и подошел к окну. «Ключ, у нас есть ключ, который открывает все двери. Но он же может все двери и закрыть, если считать ручей дверью, а вязь рун замком». «Какой ключ? О чем ты говоришь?» Мальсибер подозрительно посмотрел на ворона. «Вот что, оставайтесь здесь». Ворон направился к выходу из комнаты. «Ты куда?» — одновременно спросили Римус и Рейнард. «Хочу кое-что проверить, ребята, прикройте меня. Если что, скажите, что у меня понос от расстройства, и я к мадам Помфри ушел. Что ты хочешь сделать? Попробовать закрыть проход через ручей?» Зло оскалился ворон и выбежал из комнаты. Добежал он до кабинета основателей в рекордный срок. Остановившись возле стола, валет перевел дыхание. «Надо все-таки больше тренироваться», — пробормотал он. «Так, где тут первая часть ключа была?» Он начал искать статуэтку черной богини, про которую уже практически забыл. «Я не благородный рыцарь, я вор. Раз уж мне не суждено быть причастным к крупнейшему открытию века, то и никто не сможет этого сделать. И ищите потом виноватых. Палочку директору я вернул. Как она действует, он видел, так что вперед, господа. А если у вас не получится на другой берег попасть, так это меня должно волновать? Ага, 3 раза ха-ха», продолжал бубнить себе под нос ворон, ища статуэтку. Наконец вторая часть ключа была найдена, и ворон осторожно поставил статуэтки рядом, судорожно соображая, что же делать дальше. Но делать ничего не пришлось. 2 фигурки потянулись друг к другу, их окутало золотистое сияние, и на стол упал ключ. Надо же, действительно, ключ. Ворон недоверчиво повертел в руках большой, как от амбарного замка, ключ. Навершие ключа украшала тонкая резьба. Присмотревшись, ворон с удивлением обнаружил, что на противоположных сторонах изображены фигурки богинь, которые совсем недавно были статуэтками. Забавно, ворон сунул ключ в карман и выскочил из комнаты. Постоянно оглядываясь, он выбежал из замка и припустил по тропинке, ведущей к ручью. «Сейчас опробую ключ, и мне на ближайшие 2,5 года будет чем заняться», — в бок укололо, дыхание перехватывало, но валет продолжал бежать, бормоча себе под нос. «Нужно полностью обследовать катакомбы, в которых змей живет, желательно без моральной поддержки в виде Малфоя. С Филчем много чего обсудить и поэкспериментировать. Провести пару тренировок, обыгрывая различные ситуации. Много что нужно сделать. А Амелия и Эммелина пусть учатся зелья полезные варить. Мы вам всем покажем, на что способны», — валет погрозил в пространство кулаком. «А вы, господин Дамблдор, и вы, господин Редгл, идите лесом. А с дедом я позже поговорю». Добежав до ручья, ворон упал на колени и дрожащей рукой вытащил ключ. Действуя по наитию, он приложил его ко льду той стороной, на которой была изображена Парвати. Руны начали быстро вращаться и выстраиваться в подобие моста, по которому совсем недавно ворон перешел этот ручей. Так, понятно, красотка открывает, а если вот так, не дожидаясь, пока мост достроится, ворон перевернул ключ и приложил его ко льду противоположной стороной. Руны принялись бешено вращаться, лихорадочно меняясь местами, а затем ворон заметил, что форма рун также изменилась. Прошло не меньше 5 минут, пока руны не закончили мельтешить перед глазами. Когда поверхность льда успокоилась, валет с улыбкой оглядел получившийся узор. Вот так-то, встав на ноги, он отряхнул снег с колен и снова побежал, теперь уже в обратном направлении. Ему очень повезло. На обратном пути ворон так устал, что ему было уже не до конспирации. Никого не встретив, он ввалился в комнату и, скинув с себя верхнюю одежду прямо на пол, кое-как разулся и упал на кровать. «Я труп», — сообщил он встревоженным парням. «Да, похоже на то», — Люпин брезгливо поднял куртку ворона, с которой ручьем стекал растаявший снег. «Ты нам расскажешь, наконец, куда ты бегал?» «Угу, сейчас, только дух переведу», — ворон попытался приподняться, но тут же со стоном упал обратно на подушку. «Рем, будь другом, добей меня», — простонал он. Вот ведь Люпин направился в ванную и принес оттуда флакон с восстанавливающим зельем. «Держи, страдалец, как знал, что нужно запастись». «О, мой спаситель», — провыл ворон, протягивая к заветному флакону дрожащую руку. «Тебя гонять нужно, чтобы ты после небольшой пробежки не умирал». Рядом с Люпином встал Мальсибир, скрестив на груди руки. «Вот с завтрашнего дня и начнете». Зелье подействовало, и ворон сел. «Я уже сам ощутил необходимость немного улучшить физическую форму. Ты рассказывать будешь?» «Да». «Так вот, когда я узнал, что директор и лорд захотели нас кинуть, оформив все это непотребство как наказание, то обиделся. Сильно обиделся. Немного побил посуду в выручай комнате и встретил Роксану, которая рассказала, что же за хрень мы нашли в гробнице. Оказывается, это часть ключа, который может открыть что угодно, а также запечатать все, что угодно, любой замок. Вторая часть у нас уже была. Я закрыл ручей. Теперь я сомневаюсь, что в гробнице можно будет пройти, даже применив этот же ключ. Я понимаю твои мотивы, правда?» Рей взял ключ и принялся его разглядывать. «Но ты мог нам самим лазейку оставить, или так, или никак, по-другому нельзя», — развел руками ворон. «Поттер и Блэк», — хлопнул себя по лбу Люпин. «Они же разболтают всем, что мы что-то вынесли из кургана». Парни переглянулись. Ремус решительно пошел к выходу. Давно хотел попрактиковаться накладывать обливейт, и раньше, чем его успели остановить, Люпин выскочил за дверь. «Директор же увидит, что им стирали память», — простонал ворон. «Не увидит», — ответил Люпин, вернувшись в комнату. «Если подправить только крохотный участок, то никто ничего не поймет. Нужно знать, где искать». Заметив недоуменные взгляды друзей, Ремус смущенно добавил, «Чтобы стать полноценным берсерком, необходимо тренироваться воздействовать на разум, как на свой, так и на чужой. Со своим разумом у меня все нормально, а вот практики влияния на чужой мозг у меня до сегодняшнего дня не было. Я всего лишь изменил маленький кусочек памяти. Теперь они помнят, что ты сунул руку в нишу, но в ней ничего не оказалось. Вот, под моим влиянием ты становишься похож на нормального человека. Тьфу, берсерка», — с гордостью произнес ворон. «Быстро ты», — уважительно кивнул Рей. «Так эти дятлы спят, утомились, бедняги. Это же не легилименция, здесь зрительные контакты и нахождение в сознании подопытного не нужны. А вот и я». Дверь открылась, и в комнату вошла Амелия, левитируя перед собой огромный поднос, заставленный различными блюдами. «Извините, ребята, что так долго, но эльфы — это что-то. Они меня не выпустили, пока курицу не приготовили. Я им пыталась объяснить, что мне нужно несколько бутербродов, но они меня просто не слышали». «Амелия, такая курица стоит каждую минуту твоего драгоценного времени, потраченного на этих коротышек». Ворон потянул носом исходящий от подноса запах. Поднос приземлился на стол, и парни буквально набросились на еду. Когда с курицей было покончено, ворон подошел к своей девушке, обнял ее за талию и увлек в дальний угол комнаты. «Амелия, я хочу сделать тебе неприличное предложение», — зашептал валет на ушко зардевшейся девушке. «Ты согласна после окончания школы грабить со мной древние гробницы?» «Что?» Амелия удивленно посмотрела на ворона. «Я по твоим глазам вижу, что согласна. А теперь мы все вместе поищем Роксану и узнаем у нее, можно ли вас протестировать на предрасположенность к стихийной магии? И вообще, у нас очень много дел и всего 2,5 года до окончания школы. Кстати, Амелия, ты умеешь выращивать мандрагоры? Эпилог. Молодой темноволосый человек шел по коридору Министерства магии и тихо ругался сквозь стиснутые зубы. Прошло уже 3 года после окончания Хогвартса. За это время Вороном и его командой была проделана колоссальная работа. Никаких глобальных целей Валет не ставил, ему было плевать на все, кроме самого себя, своих немногочисленных родных и друзей, и личного благосостояния. Он тщательно изучил стихийную магию, и сейчас встречным казалось, что волосами молодого человека, подстриженными нарочито небрежно, играет небольшой ветерок. Но откуда в коридоре Министерства магии мог взяться ветерок, если только отдел погоды опять чего-нибудь не напутал? К разочарованию Ворона и всех остальных членов его банды, только у Пандоры обнаружилась склонность к магии воды. Роксана пожала плечами и сообщила, что все к тому шло, сейчас маги почти полностью зависимы от волшебных палочек. Сам Ворон не оставил свою безумную идею колдовать без помощи палочки. Его упорство на этом поприще принесло ему славу самого молодого мастера бесполочковой магии в Великобритании. Идея научить друзей различать и выделять магические потоки также закончилась полным провалом. Только Люпин смог худо-бедно видеть что-то похожее на нити. Аргус Филч, глядя на потуги Ворона, фыркнул и заявил, что все они слишком сильны, чтобы различать мельчайшие проявления магии, и уж тем более воздействовать на них. За 3 последних года команда успела уже найти и аккуратно обследовать 8 перспективных древних захоронений. Они сработались и однажды даже сорвали большой куш, что позволило им обзавестись 2-этажным зданием под офис, с лабораторией, спортивным залом в подвале для тренировок, а также просторными квартирами на 2-м этаже для 3 семейных пар с перспективами обзаведения потомством. Так получилось, что Ворон сделал предложение Амелии позже всех, и всего лишь неделю назад они наконец-то поженились, под облегченные вздохи родных с обеих сторон. С дедом Ворон помирился, а вот общение с Альбусом Дамблдором и Томом Ридлом перевел в чисто деловую плоскость, постепенно сведя его на нет. Возможно, он и успокоился бы, особенно когда прошла первая волна обиды, но Дамблдор сам все испортил. Когда никто из членов предполагаемой экспедиции так и не смог перейти на другую сторону ручья, разразился грандиозный скандал. «Это ты что-то сделал?» – обвиняюще ткнул пальцем в сторону Ворона Том. Ворон, порадовавшись про себя чрезвычайной проницательности Тома, в свою очередь очень натурально возмутился, бросил на стол лопатку, который подкапывал мандрагору, и спросил: «Интересно, каким образом я что-то мог испортить? Понятия не имею, но зная тебя, я могу предположить самое невероятное, а вы не можете предположить, что все очень даже очевидно. Проход оказался одноразовым, вы об этом не думали, а чтобы пройти снова, нужно какой-нибудь пароль подобрать». «Тише, мальчики», — попытался вклиниться в их диалог Альбус Дамблдор. «И вообще, почему чуть что, сразу Снейп? Ты утрируешь, Северус. Вы меня официально отстранили от этого дела, поэтому я могу только издали наблюдать за вашими успехами. Надеюсь, вы отыщете какой-то ключ, который спрятан там, в кургане. Повтори, ты сказал ключ, ты уверен?» Альбус с Томом переглянулись между собой. «Да, уверен», — Ворон снова взялся за лопатку. «Там что-то про ключ на стене было написано». А дальше разговор пошел на повышенных тонах, и проснулись мандрагоры, заставив директора вместе с Томом спешно покинуть теплицу. Если у Ворона на голове были наушники, и при первых признаках опасности он быстро натянул их на уши, то у его оппонентов наушников с собой не было, а крик мандрагоры. В общем, они дружно сбежали с поля боя, но с этого дня оба фанатично искали способ проникнуть в гробницу. Ворон остановился у лифта и принялся ждать. Настроение быстро скатывалось к нулю. Так плохо он чувствовал себя только однажды, когда Лили согласилась выйти замуж за Поттера и покинула их банду. С мародерами Ворон так и не смог найти общий язык, хотя, положа руку на сердце, ни он, ни они к этому не стремились. Дождавшись лифта, Ворон поднялся в атриум. Неделю назад Пандора Люпин, в девичестве Дэвис, принесла известие, что у нее на примете появился перспективный клиент и что им пора выходить на легальный уровень. Ворон согласно кивнул. С клиентами работать гораздо проще. Чаще всего они знают, что конкретно и из какого места нужно достать. К тому же, платя сравнительно небольшой налог, банда будет ограждена от придирок со стороны властей. И вот сегодня, Когда он после недели мотаний по инстанциям пришел наконец на третий подземный этаж в отдел лицензирования частного бизнеса, чиновник только презрительно посмотрел на него и отказался выдавать лицензию и регистрировать их фирму. В атриуме к Ворону быстро подошли Мальсибер и Амелия. «Ну как, никак, нам отказали». «На каком основании?» – тихо спросила Амелия. «У нас, оказывается, нет заверенного у нотариуса заявления от соседей, что деятельность нашей фирмы не будет мешать их отдыху. Как мы можем кому-то помешать, если мы работаем исключительно в поле? Да чтоб этот драный отдел развалился на кусочки». Последнюю фразу они с Мальсибером произнесли вместе. Переглянувшись, друзья хмыкнули. В это самое время к лифту на третьем подземном уровне подходили Джеймс Поттер и Сириус Блэк. Вот ведь скотина какая. Неужели, чтобы открыть фирмочку по реализации магловских мотоциклов, магически усовершенствованных, необходимо притащить еще столько же бумаг? Мы и так уже две недели собираем их по инстанциям. Возмущался Сириус. Да чтоб этот проклятый Мерлином отдел развалился на мелкие кусочки. Да, насчет кусочков я с тобой полностью согласен, Сириус, поддержал друга Джеймс, и они вошли в подъехавшую кабину лифта. Как только Поттер произнес последнее слово, в глубинах Хогвартса дракон хаоса потянулся на своем барельефе. Неужели у них что-то оказалось общим? Пророкотал дракон. Не ожидал, но обещание есть обещание, нужно выполнять. Только людей из отдела уберу, пожалуй, в атриум, и можно на мелкие кусочки, дракон хохотнул. Из его пасти вырвалось плотное темное облако, немного повисело над барельефом и втянулось в стену. Дракон же зевнул и свернулся клубком, снова превращаясь в камень. Ворон обнял жену, и они уже хотели выходить из министерства, как вдруг из ниоткуда начали появляться перепуганные люди. Дракон переместил вместе с людьми и столы, за которыми работали все пятеро служащих отдела. Заметив печально известную ему личность, Ворон поморщился и отвернулся, зато Амелия увидела гримасу мужа, выхватила у него из рук кипу бумаг и подошла к чиновнику, который 15 минут назад указал Ворону на дверь. «Мистер Хенриксон», Амелия улыбнулась затравленно озирающемуся по сторонам магу, «вы не могли бы уделить мне немного своего драгоценного времени и подписать бумаги, узаконивающие открытие моей фирмы?» «Да-да, конечно», чиновник нервно оглянулся и размашисто расписался в указанном Амелии месте, затем скрепил все это личной печатью. «Спасибо вам, мистер Хенриксон». Амелия быстро собрала все бумаги и подошла к мужу. «Учись, пока я жива». Откуда-то из глубины министерства донесся шум. «Пойдемте отсюда», Ворон прислушался. «Что-то мне этот шум не нравится, да и клиент нас уже заждался». «Где-то», прекрасная девушка негромко рассмеялась. «Наш Ворон – это нечто. А где игрок? Он занят», – поморщился представительный мужчина. «Начал свою игру, чтобы показать таким дилетантам, как мы, как нужно все делать правильно. Интересно было бы увидеть», – задумчиво пробормотала хозяйка закончившегося зрелища. «А что нам мешает это сделать?» – лихо подмигнула женщине девушка и поднялась с кушетки. «Пойдемте, посмотрим».